Глава 14. Сколько? Рику сказал ценные слухи. Десятка за подробное расследование. Теперь была моя очередь выдерживать паузу. Цена, конечно, была меньше, чем стоимость барея на аукционе. Но, надо сказать, негуманная от слова совсем. «Источник надежный?» — спросил я Дэша, просто чтобы хоть что-то спросить. «Или кот в мешке?» «Да, получишь ценную инфу. Кошечек нет, но бабочки с меня». «Бонус! Всем бонусом бонус! Давай начнем со слухов. Расследование я сам веду. Вечером деньги переведу», — сказал я. «Денег жаль. Не передать словами насколько». Но вопрос начал переходить в разряд принципиальных. Проснулся азарт. «Окей. Получу деньги, отправлю данные и ссылки на бабочек», — подытожил Дэш. Я написал, что буду ждать, и попрощался. Пришло время заняться добычей кэша, нормально перебрать добычу с пота и выдвигаться к Данде. Спустился в бокс, надел защитный костюм и перчатки и открыл боксы с трофеями. Алиса с Николаевичем не поскупились. Мне показалось, они даже отдали сверх того, что мне причиталось. Один контейнер был полностью забит когтями, зубами, жесткой чешуей, какими-то наростами, в общем, всем твердым, что удалось собрать с монстров и что представляло хоть какую-то ценность. Я аккуратно разложил все это богатство и рассортировал по примерной стоимости, которую проверил по сетевому каталогу. В маленьком боксе лежали два небольших кусочка скайкрафта, маленький рог и какая-то часть, напоминающая по форме плавник. Даже это небольшое количество уже тянуло на внушительную сумму. Но скайкрафт я решил оставить себе и тратить только на Ориджа. Далее банки с жидкостью, кровь, плазма и фиг знает что еще. Все, что удалось собрать с места побоища. Плюс ценные органы. Я снял боксы со спота и выставил вдоль стены. Связался с Данди, предупредил, что сегодня приеду не пустой. Придется еще раз воспользоваться российско-китайской дружбой. Без вездехода вечером не обойтись. Сюин сидела в гостиной и играла с чипзиком. Привязала к металлической палке какую-то погремушку и настойчиво раздражала ей Мэйли, заставляя сучить лапками и подпрыгивать. «Алекс, ты починил машину?» — спросила она, как только увидела, что я вошел. «Пока нет», — ответил я. «Сломалась конкретно. Завтра пойду туда снова с запчастями». «Можешь снова взять вездеход», — ответила она и погладила чипзика, который, наконец, дотянулся до висящей на палке погремушки и сожрал ее. «Очаровательное создание!» «Спасибо. Еще сегодня хочу съездить, докупить деталей. Тут недалеко. Можно воспользуюсь?» По выражению лица девушки я понял, что у нее появилась куча вопросов. Ну, либо ее остановила знаменитая китайская вежливость, либо чувство благодарности за то, что я без разговоров принял ее чипзика. «Да-да, я тоже знал процессы. Детали не закупают в непонятных точках в мерзлоте, а получают через институт, а о поломках, как правило, сразу сообщают. Они пользуются соседскими вездеходами». Сюин кивнула. «Да, конечно, бери», — спокойно сказала она и снова переключилась на чипзика. «Очень удобная штука, когда в разговоре образуется неловкая пауза». Я снова ее поблагодарил и пошел собираться. Хотелось побыстрее закончить с делами, чтобы получить необходимую информацию от Дэша. Перед отъездом снова проверил цену на барея. Подросла на 100 кредитов. В гараже я разместил контейнеры с трофеями в багажнике вездехода, плотно загнав их между клеток. Выехал со станции и вырулил на дорогу в сторону трактира, стараясь угадывать китайские подсказки до того, как включится перевод. Если уж собрался стать полиглотом, ничего не понимая в языках, то тренировка в китайском в самый раз подойдет. Узнал, что тут колея, а тут небольшая рытвина, и что камень стоит через 200 метров. Сумеречный свет освещал дорогу. Легкая прозрачная дымка наползала на горы вдалеке и окрасила их в бледно-розовый цвет. Солнце коснулось вершин, начав быстрое падение вниз. Китайская система продолжала выдавать оповещения обо всем, что видела на пути. Навигатор просигналил о 30 минутах до точки назначения. Я расслабился в водительском кресле и включил режим автопилота. Собственно, у меня сложилось впечатление, что я и так ехал на неком круиз-контроле, где ключевым словом было «контроль». Учитывая, что система координировала все мои маневры и скорость, не позволяя выходить за рамки, установленные программой. Интересно, как она будет реагировать на серьезные препятствия, когда сохранность вездехода будет зависеть от водителя? Или такого в китайском мире не предусмотрено? Как бы то ни было, проверить это мне не довелось. Я легко докатил до трактира, заехал на парковку и зашел внутрь. Знакомый антураж. Дым от вейпов, разношерстная толпа, пустой треп и запах, как в столовой авторемонтного завода. У бара стояли четверо незнакомых мужичков, одетых в одинаковую камуфляжную форму. Перед ними выстроилась батарея пустых пивных бокалов. При этом каждый держал в руках еще по полному. «Ты помнишь, как эта хрень выскочила и стрельнула кислотой прямо в визор?» Обратился высокий лысый парень к стоящему рядом. «Я еле успел увернуться, и потом добил ее ножовкой. Никогда бы не подумал, что она мне для этого пригодится». Второй усмехнулся. «А когтяу-то как прибили? Гарпунами пригвоздили ему лапища и вперед шкуродером! Ха-ха! Хороший улов! Хороший улов!» Хором крикнули все четверо, опрокинули шоты с чем-то крепким и запили их пивом. Данди весело потирал руки, быстро передвигаясь за стойкой. Он только и успевал разливать напитки. Вечер был в самом разгаре. «Ну что, парни, еще бутылку поставить? Улов-то хороший!» — спросил он, обращаясь преимущественно к лысому. «Валяй!» — махнул рукой тот, что был пониже ростом и который рассказывал про победу над муравьем. «А, здорово, приятель! Тебе чего налить?» — обратился ко мне Данди, тут же хватаясь за пивной стакан. «Да, пиво подойдет», — кивнул я, одобряя его молчаливое предложение. Подошел к стойке и пожал протянутую мне руку. Я присел у бара. Послушал немного про подвиги охотников, которые с каждым шотом становились все отважнее, монстры — все злее, а описание битв — красочнее. Данди наклонился ко мне и шепнул, что это туристы из Вавилона на ледяное сафари выехали. Судя по всему, были они недалеко, и самое страшное, с чем столкнулись, — это ледяной хорек. Вот его они и завалили вчетвером. Тем не менее, адреналин у ребят зашкаливал, а выпивка придавала куража. Минут через 10 Данди махнул мне, и мы уединились в комнате, которая выполняла роль кабинета. Я выставил на стол два бокса и положил рядом небольшой рог с примесями Скайкрафта. Самый мутный из того, что пришло из Айстауна. Данди многозначительно посмотрел на мой трофей. Достал тачпанель и начал подсчитывать выручку. За когти, зубы и шею в общей сложности получилось на 6000. Жидкость оказалась самой дешевой и ушла всего за 800. Почти все органы отправились в утиль. Надо было сбыть сразу. Выяснилось, что внешний вид — это не главное, а вот концентрация полезных веществ довольно быстро выветривается, теряя ценность. Либо надо правильно консервировать. Какую-то мелочь удалось выручить только за чье-то сердце, покрытое плотной зеленой оболочкой, которая и была самой ценной. Данди долго вертел в руках скайкрафтовый рог, любуясь темно-синим оттенком материала, и что-то бормоча себе под нос. «Ринос! Водится только в зоне Альфа, а то и дальше. Течешь?» — наконец сказал он вслух. «Теку», — кратко ответил я. Рассказывать историю добычи моих трофеев я был не в настроении. «Сколько за него?» «12, а вместе с остальными 22,5», — сказал Данди. «Предлагаю бартер». Звучало, конечно, заманчиво. Хотя озвученная сумма прямо пела еще заманчивей. Вот она, ледяная лихорадка мерзлоты. Здесь не только можно, здесь нужно работать. Вездеход есть? «Ха, интересный выбор», — покачал головой Данди. «Есть транспортник, но не на ходу». «Такое не надо». Я задумался, что еще может мне помочь в ближайшее время. «Сумрак есть или что-то похожее? Можно берсерка или волкодава. А лучше антиматерию. В общем, любые тактические модификации с глушителем». «Подожди, подожди, я в ваших пушках не сильно разбираюсь. Это что-то типа бушмастера 50-го калибра?» «Наверное». Я пожал плечами, потому что, наоборот, только российские разработки успел изучить. «А бушмастер есть?» «А, не, с оружием вообще беда», — вздохнул бармен. «Те будто с ума посходили. Скупают все, из чего можно пальнуть. На туристов вон не хватает». «А под заказ?» «Ча!» Данди воткнулся в свой планшет и начал активно туда тыкать. «Ага, ага. Это левак. Ага. Так, этим не доверяю. Вот, берсерк есть». «Почем?» учетом доставки универсальной оптики, чтобы синхронизация с любым дроидом и моей к тебе любви всего каких-то 12 000. Натянуто, видимо, ожидая от меня какой-то странной реакции, улыбнулся Данди. Я прикинул, сколько мне нужно. 3 для Дэша, еще 3, чтобы ставку на вездеход сделать. Если расследование зайдет в тупик, то на место продажи смогу приехать. Плюс запас, если ставку надо будет перебить. Ежемесячный платеж по кредиту с зарплаты спишется, а досрочное погашение можно и отложить пока. По рукам. Я подхватил протянутую ладонь Данди и сжал ее, не отпуская. Только еще 3 магазина и 10 пачек патронов бонусом, как постоянному клиенту. Сечешь? «Интересный ты парень, Алекс», — ответил Данди и высвободил руку. «Окей. Если обещаешь, что все новое и самое интересное, ты сначала принесешь мне». «Заметано. Еще могу информацию и часть бартера закрыть». Данди оживился. «Ага. Какая информация?» «Кто-то в округе занимается краденными запчастями». «Зачем тебе мусор этот? Я тебе нормальное достану». «Мне ничего, просто нужно знать, кто в этой теме». Данди прищурился и окинул меня недоверчивым взглядом. «Я же говорил тебе, где служил». Я кивнул. «Королевский австралийский механический корпус, 2-я бригада. Ха, течешь?» «Да, я помню», — ответил я, не понимая, к чему он клонит. «Все, о чем спрашивается, непросто. Хочешь информацию, спрашивай как есть. Просто потому, что тебе любопытно, я информацию не раскрываю. Ха, течешь?» «В общем, у меня угнали дроида. Попал в ураган в паре секторов отсюда. Я достал свой планшет и показал Данди место на карте, а потом отдалил ее и нарисовал большой круг, куда попал и бар. Судя по ряду факторов, это плюс-минус местное. А собственность-то казенная, так что пытаюсь ее найти. Как-то так». Данди усмехнулся. «А, из тех, что поблизости». Бармен начал рассуждать вслух и ткнул в точку недалеко от бара. «Здесь раньше база была у хайджекеров, но в том году еще их авангард прессанул прилично. До сих пор боятся высовываться. Вот здесь просто свалка. По лицензии парни работают, но по мелочи промышляют». «Как-то не густо». «А, сам знаю». Данди почесал затылок. «Даже денег брать с тебя не хочется. О, позавчера здесь». Он махнул на бар. «Несколько пауков проездом были. Фу, свеги чертовы». «Что-то говорили интересное?» «Я с такими не общаюсь. Фу». Данди сымитировал плевок под стойку. «Но шастают здесь часто. Как тема эта с Гринвой прошла, у них лабораторию вроде как грохнули. Вот они и мотаются здесь туда-сюда, ищут место для новой». «Карма, сука». Пробурчал я себе под нос, а у Данди спросил. «А стартовая точка у них где? Что-то типа базы?» «Есть!» Данди поднял руку и потер кончики пальцев, типа дальше уже за деньги. «И всего за каких-то 500 кредитов я скину тебе координаты». Я согласился, и Данди перекинул мне остаток денег после всех торгов. 10 000 кредитов, из которых я тут же на ходу перекинул 3 Дэшу. Мы вышли из кабинета. Он отправился к гостям, а я допил свое пиво и поехал домой. Я доехал до станции под все то же монотонное голосовое сопровождение об особенностях ландшафта. Припарковался и прошел в жилой модуль. Сюин сидела на диване и болтала по тач-панели, весело смеясь. Я помахал ей брелоком с блоком управления от вездехода. Она энергично закивала. Заварил себе лапши из вавилонских запасов, посмаковал, вспоминая детский вермишелевый супчик, который готовила мне бабушка, и пошел в операторскую. Первым делом я подключился к Ориджу, проверил его на маршруте. С дроидом все было в порядке. Он без всяких проблем прошел 1/3 пути до Айстауна, а уголек насохранял в памяти несколько интересных мест. Туда хочу, мерзлоту покорять. Верну Борея, и нужно будет уже подумать о моей дальнейшей карьере в Рипе. Я переключился на Спота и запрограммировал его на маршрут до зоны, которую отметил Данди, чтобы он остановился 5 км до обозначенной на карте точки. Оставался Дэш. «Порадуешь меня чем-нибудь?» «Мысли друга твоего?» «И его тоже. Не томи уже». «Ну смотри, Джида с аукциона. Это аккаунт одного коммерса из банды 13-го сектора». «То есть это они?» «Продают они, но угнал, скорее всего, кто-то другой. Ходят слухи, что они сейчас под кем-то. Целиком ушли под власть корпоративов и по мелочи не работают». «Это как? Это кто?» «Как-как? Конкурентов сливают. Станции подчистую сносят. Фабрики ломают. У них небольшая частная армия, которая специализируется на взломе систем безопасности. Соответственно, штурмах и диверсиях. Чисто рейдеры какие-то. В прошлом месяце распотрошили несколько терминалов Йомы, и те, по сути, лишились контроля целого сектора. Там такие войны корпоративные, что порой ужасаешься, в каком мире мы живем. Тебе точно это надо?» «Посмотрим, куда кривая выведет». Криво улыбнулся я и уточнил. «От кого они ушли?» «Некая темная лошадка. Называется Dark Eyes Partners», — ответил Дэш и посмотрел что-то на втором мониторе. «Что за партнерс, неясно. Похоже, как раз 13-е. Но известно, что они находятся в состоянии негласной войны с Йомой, Энигмой и еще рядом мелких компаний». «Ясно. По 13-м есть координаты. Где у них базы в Мерзлоте?» «Пока нет, но еще копаю». Дэш отключился, а я задумался. Пауки оставались единственной зацепкой, и то достаточно зыбкой. Совсем не факт, что они приведут меня к Борею. Либо это были не они, либо уже все передали. Но проверить надо. Я вернулся к управлению спотом и продолжил путь. Ночь уже опустилась на землю. Две луны одновременно поднялись над ледяными холмами, придавая всему пейзажу ощущение и реальности. Красно-желтые отблески играли на ледяных вершинах, всполохи падающих звезд украшали огромное черное небо. Один раз я шуганул стаю ледяных хорьков, которые собирались у небольшого холма, клацнул зубами и издал рычащий звук. Сработало. Когда я приблизился к зоне, которую отметил на карте, было еще темно. Увидев нечто похожее на поселение, забрался на ближайший холм и прилег, настраивая оптику. Судя по карте, здесь когда-то был транспортный хаб, закрытый несколько лет назад за ненадобностью. В соседнем секторе оказались намного более удобные и безопасные дороги. Скученные покосившиеся ангары, наползающие друг на друга неровными стенками. Один так вообще схлопнулся и лежал на земле, смятый в гармошку, рядом с кучей металлолома. Территория не освещалась, хотя фонари по периметру были. Правда, те, что я видел, были с выбитыми лампами. Посередине двора темнело здание, похожее на заправку, а рядом несколько старых, но рабочих транспортников. Мордастые оранжевые фургоны, разрисованные граффити. Два в одном. Дома и операторские на колесах. Даже три в одном. Еще и холст для самовыражения. Справа на парковке было две машины поменьше, скоростные открытые багги, рядом с которыми стоял отключенный дроид. Прямо мой метод парковки. Не у меня ли вы его подглядели? Но нет, здесь еще камера над одним из транспортников, фонарь и пулемет на крыше. Я поднял спота и по широкой дуге пошел к поселению. Зашел со стороны ангаров, прячась в тени конструкций. «Я не робопес, я кот-ниндзя, который ночью охотится на птиц на крыше». Так, по крайней мере, должны были выглядеть передвижения спота со стороны. Осторожные, с постоянным сканированием и изучением каждого сантиметра земли под ногами. Я искал либо лед, либо камни, чтобы не оставлять следов и не греметь на металлоломе. Сам вспотел уже. Лежу в кресле, шея вытянута, ноги свисают. Типа я на цыпочках шел. Ох уж это реальная виртуальность. Спот добрался до края ангара, лег на землю и заполз под обломки ангара, чтобы видеть двор, но при этом не бросаться в глаза. Подождем.